Глава 21. Избрание главного вождя. Восток быстро разгорался. Золотисто-желтая полоса над горизонтом стала огненной. Наконец, красный шар солнца выкатился на небосклон. Тотчас же раздался свирепый, хриплый рев длинных труб, возвестивших начало торжественного праздника. По древнему степному обычаю, все монголы, сняв шапки и повесив пояса на шею, упали на землю, поклоняясь небесному светилу. Шаманы, ударяя в бубны, нестройным хором запели молитвы и заклинания, прося заоблачных, всегда гневных богов стать милостивыми, дать успех и благополучие предстоящему походу, просветить ясным разумом головы съехавшихся ханов. Пусть они выберут самого сметливого и самого счастливого из монгольских царевичей чингизидов. Он возьмет в сильные руки повод чингисханова коня и поведет войско для покорения вселенной. Молодой Гуюк-хан сидел первым справа от пустого золотого трона. Довольная счастливая улыбка пробегала по его пухлым губам. Кому же быть Джахангиром, как не ему, сыну великого Кагана, наследнику золотого трона монгольских повелителей? Он окидывал беспокойным взглядом других ханов, скрывающих мысли под каменной неподвижностью желтых, застывших в почтительной улыбке лиц. Гуюк-хан часто оборачивался. Его тревожило отсутствие Бату-хана. Его нигде не было видно. Только братья Бату, Урду, Шейбани и Тангкут, с мрачными, настороженными лицами сидели тесной группой в стороне. Вопли и завывания шаманов резко оборвались. Гуюк-хан, считая себя самым знатным, поднялся, желая говорить. Но хриплые трубы снова заревели, и Гуюк-хан опустился на ковер. Тогда вскочил знаменитый полководец Джебе-Нойон, воевавший вместе с Субудай-Богатуром как начальник его передового отряда разведчиков. Широкогрудый, сильный, прозванный за стремительность «стрелой», он стал кричать могучим голосом любимые слова Чингисхана, обычно произносимые перед объявлением его приказов. «Слушайте, войска непобедимые, подобные бросающимся на добычу соколам!» «Слушайте, войска драгоценные, как алмазы на шапке великого Кагана! Войска единые, как сложенный из камней высокий курган! Слушайте, богатуры, подобные густой чаще камышей, выросших тесными рядами один подле другого! Исполняйте волю священного правителя! Только его слова мудры, только они приносят победы! Только его приказы доставят вам обильные богатства, тысячные стада и немеркнущую славу!» Во всех концах нукеры закричали: «Слушайте слова священного правителя! Слушайте почтительно и с трепетом!» Все бросились на колени, касаясь руками земли, и, подняв голову, слушали, что будет сказано. Четыре писаря Субудай-Богатура, мусульмане-уйгуры, в белых тюрбанах, выбранные глашатаями за свои язычные голоса, встали на четырех сторонах кургана. Держа в руках пергаментные свитки, они одновременно стали читать, стараясь перекричать друг друга. «Слушайте, непобедимые воины, слушайте! Вот что повелел 10 лет назад великий священный правитель. Вот какие слова записаны в его завещании. Мы возвели на высокий ханский престол нашего старшего сына Джучи-хана, подчинив ему западные улусы. Мы повелели ему пойти дальше к закату солнца с войском непобедимых монголов. Мы повелели ему идти покорять вселенную до последнего моря, до того места, куда сможет ступить копыта монгольского коня. Но тайный враг, подобно черной собаке, подползающей в дождливый день, подкрался к моему непобедимому сыну и обратил богатура Джучи-хана в пыль, развеянную ветром. Слушайте, мои верные сподвижники, богатуры и наёны. Мы назначаем повелителем монгольского войска, идущего на вечерние страны, моего смелого, доблестного внука Бату-хана, сына Джучиева, Он поведет к новым победам и прославит собранный мною монгольский народ, для чего я даю ему знамя с рыжим хвостом моего боевого коня. Мы приказываем нашему верному слуге, опытному в военных делах Субудай Богатуру, помогать нашему внуку Батухану твердо держать золотые поводья. Внуку нашему повелеваем во всем слушаться советов осторожного и мудрого Субудай Богатура. Тогда Батухан сорвет с неба утреннюю звезду, уничтожит всех врагов, покорит вселенную до того места, куда проваливается солнце. Тогда прекратятся мор, голод и засуха, и настанет всеобщий мир. Слушайте, воины! Таково желание священного правителя. Таким должно быть и желание всего монгольского народа. «Пусть так будет!» — закричали монголы и татары, стоявшие на коленях вокруг кургана. «Пусть воля священного правителя опять поведет нас войной на другие народы! Пусть указывает нам дорогу знамя с хвостом Чингисханова жеребца! Покажите нам его!» Из сотни лихих всадников, стоящих на стражу у подножия кургана, выехал молодой смуглый монгол на белоснежном жеребце. Он вихрем взлетел на вершину кургана и осадил бесившегося коня на краю ската. За ним примчались три воина. Средний держал белое пятиугольное знамя с девятью трепетавшими на ветру широкими лентами. На золотом острие древка развивался длинный рыжий конский хвост, хорошо известный всем старым монголам, соратникам непобедимого Чингисхана. «Это Батухан!» — завыла толпа. «Это Батухан, сын Джучи, внук Чингизов! Под ним Сатер, белоснежный конь великого бога войны Сульде! Веди нас в бой, Батухан!» Утреннее солнце ярко освещало золотой шлем Батухана, его кольчатую броню и плясавшего горячего жеребца с огненными глазами. Батухан натянул золотые поводья и поднял над головой кривую саблю. «Слушайте, смотрящие мне в глаза мои богатуры!» — крикнул он сильным звучным голосом, и равнина затихла. «Великий дед мой, священный потрясатель вселенной! Приказал мне завоевать все земли на западе до последнего предела. И я клянусь, что с вами, непревзойденные в храбрости богатуры, я сделаю это и проведу кровавую огненную тропу до конца вселенной!» Гул радостных восклицаний прокатился по рядам воинов и затих. «Я обещаю, что шелковыми тканями оберну животы моих воинов. Я захвачу сотни тысяч быков и баранов и буду кормить мясом досыта все войско. Я обещаю, что каждый получит новую шубу. Впереди богатые страны, где народы разленились от спокойной жизни. С вами, непобедимые богатуры, я покорю трусливые, не умеющие драться народы. Ваши плети будут гулять по их жирным затылкам!» Крики снова пронеслись по равнине. «Ты настоящий внук потрясателя вселенной! С тобой мы покорим все народы!» «Клянусь еще в одном! Я не забыл своих врагов! Я разыщу тех ночных желтоухих собак, которые убили моего отца, и я сварю их в котлах живыми! Хотя бы виновником оказался мой брат, клянусь, что и с ним я поступлю так же! Больше медлить мы не будем! Завтра на рассвете выступаем в поход! Первый сбор всего войска будет на берегах великой реки Итиль. Оттуда начнется буйная и веселая охота на племена и народы. Там я выпущу в бой моих смелых орлов и кречетов!» Каждый кипчакский рот, каждое колено выкрикивало свои боевые ураны. «Манатау! Карабура! Аманджул! Уйбас! Дюйт! Эйбуганам кает шуляйм!» А новый Джихангир, повернув плясавшего белого жеребца, медленно подъехал к юрте Субудай-Богатура. Несколько ханов подбежали к нему, ухватили золотой повод, коснулись стремени и терлись бородой о замшевый сапог Батухана. «Умоляем тебя, великий Джихангир, сойди с коня, сядь на трон, который отныне принадлежит тебе. Радуясь твоему избранию, мы устроим торжественный пир. Все ханы и кипчакские султаны хотят поцеловать перед тобой землю и выказать тебе преданность и усердие». Батухан снисходительно улыбнулся и соскочил с коня. Ханы расступились, давая ему дорогу к узорчатому ковру перед золотым троном. Но молодой воин с белым тюрбаном на длинных черных кудрях, грубо расталкивая ханов, бросился вперед и загородил копьем доступ к трону. «Назад, Батухан! Смотри, что ожидает тебя!» Он с силой метнул копье в середину узорчатого пестрого ковра перед троном, и копье, пробив ткань, исчезло. Воин схватил ковер за край и отвернул его. Под ковром зияло черное отверстие глубокого колодца. Батухан, вскрикнув «Арабша, за мной!», бросился к юрте Субудай-Богатура и исчез за входной занавеской. «Какие хитрые злодеи! Какие желтоухие собаки могли подготовить такую западню?» — шептали ханы и теснились к колодцу, стараясь в него заглянуть. «Субудай-Богатур идет!» — пронесся гул толпы. Старый сгорбившийся полководец на кривых ногах со скрюченной правой рукой медленно подходил к трону. Вытаращенным, неморгающим левым глазом он обвел безмолвную толпу ханов и гостей. «Два дня я отсутствовал и не досмотрел, как черные ночные мангусы подрыли западню возле стоянки Джихангира. Пока я жив, этим ядовитым чудовищем не удастся погубить молодого вождя, назначенного священным правителем. Я вырву клещами языки всех, кто готовил ему гибель. Посмотрю, будут ли они так же храбры со мною, как были хитры, готовя западню. Мы не станем медлить. Мы выступаем в поход не завтра, а сегодня, сейчас. Сворачивайте шатры, седлайте коней. Нукеры, зажигайте костры!» Кряхтя и еще более согнувшись, старый полководец повернулся и медленно заковылял к своей юрте. Ветер стих, и в неподвижном воздухе над курганом потянулись к небу 9 столбов дыма. Это расторопные нукеры Субудай-Богатура разожгли приготовленные заранее костры, бросая в них сырую солому, извещая все кочевые племена, что начался великий поход на запад.